Найди их для меня, Сайлен, и я их уничтожу. Я уже дал слово. Слушая их разговор, Крейг вдруг испытал старомодное чувство, которое родилось, когда он впервые увидел их вместе. Нельзя было не заметить согласия между ними. Кунгабера был исключительно красивым мужчиной. Он обернулся и заметил внимательный и оценивающий взгляд генерала, который тот моментально попытался скрыть улыбкой. «Ваше мнение по этому вопросу, мистер Меллоу?» — спросил генерал. И Крейг неожиданно для себя рассказал ему о планах, касающихся вод Замбези на Чизарире. Он рассказал ему о черных носорогах, об охраняемых заповедниках, и Стеллиан слушала его не менее внимательно, чем генерал. Когда он закончил свой рассказ, все помолчали немного, а потом генерал сказал: «Вы говорите разумные вещи, мистер Меллоу. Именно в таких планах отчаянно нуждается наша страна, и потенциальную прибыль могут оценить даже самые отсталые и наивные люди. Может быть, будет проще называть меня Крейгом, генерал?» «Спасибо, Крейг. Я для друзей Питер». Через полчаса Крейг заметил, как на солнце блеснула оцинкованная крыша, и Сайлен сказала: «Миссионерская школа Тути». Она начала снижаться для посадки, облетела церковь, и Крейг успел заметить крошечные фигурки людей рядом с хижинами. Полоса была короткая, узкая и неровная, ветер боковой, но Сайлен подошла к ней немного боком и резко выровняла самолет перед самой посадкой, прижимая правое крыло поворотом колеса. Крейг понял, что она действительно была хорошим пилотом. Рядом с полосой под деревом стоял армейский лендровер песочного цвета. Три десантника отдали честь Питеру Фунгабери, топнув тяжелыми ботинками, подняв клубы пыли и хлопнув ладонями по прикладам винтовок. Пока Крейг помогал Сайлен привязать самолет, военные загрузили их скудный багаж в лендровер. «Как вы думаете, здесь есть женская уборная?» — спросила Сайлен, когда автомобиль поравнялся со зданием школы рядом с церковью. Питер легонько стукнул водителя стеком по плечу, и лендровер остановился. На террасе толпились дети с широко раскрытыми, удивленными глазами. Потом вышел директор школы, чтобы встретить поднимавшуюся по ступеням Сайлен. Она была примерно того же возраста, с длинными стройными ногами под простой хлопчатобумажной юбкой. Ее одежда была хирургически чистой и отглаженной, белые спортивные тапочки идеально чистыми. У нее было типичное для девушки нгуни круглое лицо, белоснежные зубы, глаза, как у газели, кожа, похожая на бархат, и грациозная осанка. Умное лицо с тонкими чертами было просто прелестным. Они о чем-то поговорили, и девушка провела Сайлен в дом. «Думаю, нам следует понять друг друга, Крейг», — сказал Питер, провожая девушек взглядом. «Я заметил, как ты смотрел на меня и Сайлен. Позволь сказать, что я восхищаюсь работой Сайлен, ее умом, ее увлеченностью. Тем не менее, в отличие от многих моих соплеменников, меня мало интересуют близкие отношения с белой женщиной. Я нахожу белых женщин мужеподобными и слишком властными, а белую плоть безжизненной. Прошу простить меня за слишком откровенные слова». «Я очень рад их слышать, Питер», — Крейг улыбнулся. «С другой стороны, эта учительница показалась мне...» «Ты, мастер слова, подскажи». «Соблазнительной». «Неплохо». «Цветущий». «Еще лучше». «Я действительно должен найти время и прочитать твою книгу». Он вдруг стал серьезным и продолжил. «Ее зовут Сара. Она отличный специалист, получила диплом учителя средней школы, училась на медсестру. Она красива, но скромна, почтительна и покорна, получила традиционное воспитание. Ты заметил, что она не смотрит прямо на мужчин? Это было бы невежливо». Питер одобрительно кивнул. «Современная женщина со старомодной нравственностью. Странно, но ее отец знахарь, который одевается в звериные шкуры, предсказывает будущее, разбрасывая вокруг кости, и моется не чаще одного раза в год. Африка. Моя чудесная, бесконечно поразительная, неизменная, постоянно изменяющаяся Африка». Женщины вышли из-за здания школы, оживленно разговаривая, и Сайлен стал фотографировать учеников. Дети и их учительница выглядели почти одинаково юными. Мужчины наблюдали за ними от лендровера. «Питер, ты производишь впечатление человека действия. И я не думаю, что выкуп за невесту будет проблемой», — сказал Крейг. «Чего же ты ждешь?» Она Матабелка, а я Машон. Капулетти и Монтекки, этим все сказано. Дети под руководством Сары спели им приветственную песню с террасы, потом наизусть рассказали алфавит и таблицу умножения, пока Сэлли Энн запечатлевала на пленке сосредоточенные выражения их лиц. Потом Сэлли Энн села в лендровер, а дети долго кричали что-то им вслед и махали руками, пока не скрылись за клубами пыли. Дорога была неровной, и машина прыгала на глубоких рытвинах, выбитых в сезон дождей в черной земле, а потом засохших до состояния бетона. Сквозь деревья были видны голубоватые горы на северном горизонте, казавшиеся отвесными, зазубренными и неприветливыми. «Горы Понгола», — пояснил Питер, — «очень плохие места». Потом он начал рассказывать, что они увидят, доехав до места назначения. «Эти центры перевоспитания не являются концентрационными лагерями. Скорее, как следует из названия, их можно назвать центрами обучения и адаптации к нормальной жизни.